Глава 16. Спустя неделю. Люк вошел в палату Смита, не застав его, заглянул в ванную комнату. Смит стоял у раковины, абсолютно голый, заметив его, не смущаясь, сорвал полотенце с крючка, обмотав его вокруг бедер, пошел в палату. Все, что нужно, Люк успел заметить и остался под впечатлением. Парень удивил строением тела, природа хорошо потрудилась в его случае. «Смотрю, раны почти зажили», — произнес Люк, стараясь не смотреть на его голый торс. «Когда выписывают?» «Когда ты вернулся?» Смит криво усмехнулся. «Вчера вечером». Люка вызвали в главный штаб, изложив им свою версию, он отделался лишь нареканиями. Затем его похвалили и отпустили. Он остается на своей должности, Роза наконец смогла вернуться домой, с ней он и провел предыдущий вечер. Макс исчез после расправы над Билли, Люк нанял частного детектива, но, как известно, он умел заметать следы, и если захочет, никто не сможет его найти. Ясно, и решил навестить меня. Обнадеживает, Смит достал из ящика комода плавки, скинув полотенце, впился взглядом в лицо Люка. «Может, оденешь, наконец, эти гребаные плавки?» – прорычал Люк и отвел взгляд. «Как ты понял?» Смит проигнорировал его просьбу, приблизившись к нему. «То что, не такой, как принято считать?» «Ты спал с женщинами, прежде чем сделать выбор?» «Смит, отвали!» Люк втянул носом запах его тела. «Ты не поймешь. Я стою с тобой рядом, и у меня уже стояк». Смит взял его руку, положив на свой член, наблюдал за его реакцией. Люк не убрал руку, дыхание стало тяжелым, что не помогло, не порадовать парня. «Так и как?» «Я всегда был таким», — ответил Люк осевшим голосом, убрав руку. «Сколько себя помню, женщины меня никогда не интересовали. Да, Макса был активом, то есть и остаюсь им, но мне понравилось, когда он трахал меня». «Тогда, значит, я ошибся с первоначальным выбором», — Смит провел рукой по паху Люка. «Ты возбужден, значит, не все для меня потеряно». «Смит, сюда могут войти в любой момент», — Люк с трудом собрался, отступив от него, отвел глаза. «Оденься, или я уйду». «Когда у тебя в последний раз был секс?» Не унимался Смит, наступая на Люка. «Сюда никто не войдет, так что можешь расслабиться». «Ладно, я пошел». Люк схватился за дверную ручку, но Смит его опередил, рывком притянув к себе, впился в губы. «Что ты теряешь?» прошептал Смит, запуская руку в штаны Люка. «Блядь, я сейчас взорвусь, Люк, пожалуйста». Рука Смита обхватила затвердевший член Люка, и оба потеряли контроль над собой. Люк, повалив его на койку, впился губами в головку члена, заставив Смита издать протяжный стон. «Тише, ты», — Люк навис над парнем. «Нас могут услышать». «Люк, не останавливайся, пожалуйста», — простонал Смит, впиваясь в его рот. Люк с трудом оторвался, заскользив губами по телу, опустился к члену, смочив палец слюной, согнул ноги Смита в коленях. «Никогда не пробовал вообще?» — спросил Люк, осторожно проникая пальцем в анус Смита. «Даже девушка тебя так не ласкала?» «Нет». Смит испытывал невероятные ощущения, палец плавно проникал в анус, доставляя максимальное удовольствие. Люк, осмелев, вел два пальца, обхватив член, рукой потянул кожу вниз, и Смит тут же кончил. Парень явно слишком долго терпел, чем довел себя до последней точки. Люк в изумлении смотрел на него, поглаживая член. «Ты всегда такой несдержанный?» — спросил Люк, подхватив полотенце, положил ему на живот. «Я только начал». «Нет, поверь, я любитель продлить удовольствие, просто сейчас не смог сдержаться», — Смит обтер себя. «И этот оргазм ни в какое сравнение не идет с предыдущими». Когда я спал с девушками, они скорее выли от боли, чем от наслаждения, весь кайф обламывали. Их можно понять, хмыкнул Люк, опустив глаза на его член. Я бы тоже выл. Не прибедняйся, Смит притянул его к себе. Твой тоже не такой уж и маленький. Но речь не об этом, когда мы продолжим. Я весь в предвкушении. Ну, Люк положил его руку на свой член. Я не кончил, так что можешь поласкать меня. Вот так? Смит опустился к члену, лизнув его, посмотрел в глаза Люку. Тебе придется подсказывать. Да, Люк, сглотнув, стянул штаны ниже. Возьми его в рот, только не используй зубы. Смит осторожно поглотил член, сжав его губами, стал посасывать. Ему нравился вкус и запах Люка, парень увлекся настолько, что забыл о зубах. Люк, издав рычание, отстранил его голову. «Прости, я тащусь», Смит снова ощущал тягучее давление в паху. «Хочу тебя, сил нет терпеть». «Уэйн, я сейчас взорвусь», Люк, издав мучительный стон, снова притянул его голову к своему члену. «Ласкай его». Смит впился в член губами, посасывая его, прикоснулся пальцами к анусу, и Люк тут же кончил ему в рот. Парень, в изумлении распахнув глаза, глотал семя, пока оно не иссякло, затем отстранился, ощущая приятное послевкусие. Люк, судорожно выдохнув, притянул его к себе. «Сейчас лучше?» — спросил Смит, коснувшись его губ легким поцелуем. «Да, намного», — Люк впился в его губы, продолжая испытывать желание. «Вечером приеду к тебе», — прошептал он, сжав ягодицы Смита пальцами. «Привезу пару вещиц, думаю, тебе понравится». «Игрушки типа?» Смит отстранился от него. «Может, я приеду к тебе?» «Договорю с врачами». «Хорошо, так даже лучше, хочу слышать, как ты стонешь от наслаждения». Люк быстро поднялся, убрав в штаны все еще возбужденный член, застегнул ширинку. «Тогда в 8?» Смит натянул спортивные штаны. «Да, в 8». Люк с трудом заставил себя унять возбуждение, Смит пробуждал в нем животную страсть, он хотел стать первым его мужчиной. Он уже проходил через подобное с Куртом, для него Люк стал первым, в итоге последним. Люк отогнал воспоминания о прошлом, они все еще отзывались болью в душе. Люк тщательно вымылся, привел себя в порядок, приготовил все в спальне, затем, наполнив бокал виски, присел в кресло. Он ощущал странное волнение, словно неопытный мальчишка. Люк знал, он потрясающий любовник, сможет довести Смита до высшей точки наслаждения, и все же беспокоился. Он уже допивал напиток, когда раздался звонок в дверь. Выдохнув, решительно направился к двери, открыв ее, застыл на месте. «Макс?» выдавил он из себя. «Ты?» «Привет», Макс, не дожидаясь приглашения, вошел в квартиру. «Кого-то ждешь?» поинтересовался он, втянув носом аромат, исходящий от Люка. «Приятно пахнешь». «Макс, я искал тебя», Люк, закрыв дверь, прошел за ним в гостиную. «Знаю, твой детектив бездарь», Макс окинул придирчивым взглядом безупречно убранную гостиную. «Ты явно ждешь гостя». «Кто он?» «Я», Люк осекся, Макс направился в спальню. «Макс, не надо». «Ух ты», Макс криво усмехнулся, рассматривая секс-игрушки и разные приспособления. «Да ты, похоже, веселиться собрался. Впрочем, то, что я видел в больнице, жалкое зрелище. Ты можешь лучше». «Опять следил?» прорычал Люк. «Зачем? Ты же решил свалить. Я вроде как свободен и могу делать, что хочу». «Неужели?» Макс, не спуская с него взгляда, стал снимать одежду. Люк, выматерившись, подскочил к нему, срывая с себя одежду, впился в его губы. Он ужасно скучал, и потерял голову при виде его обнаженного торса. «Макс, я так тебя люблю», – прошептал Люк, покрывая его тело поцелуями. «Скажи, что ты вернулся навсегда». «Зависит от тебя», – простонал Макс, ощущая его губы на своем члене. «Как же мне тебя не хватало». Люк, согнув его ноги в коленях, впился губами в анус, лаская его языком, с губ Макса сорвался стон. Смит вошел в квартиру, открыв дверь своим ключом, до его слуха донеслись стоны, и ему стало не по себе. Приблизившись к двери спальни, он замер, наблюдая за тем, с какой страстью Люк ласкает Макса. Он знал, тот всегда будет любить Макса, и сейчас он должен принять решение. Парень, толкнув дверь, вошел в спальню. «Твою, блядь!» Люк отпрянул от Макса. «Смит, прости». «Все нормально», Смит, кивнув, стал раздеваться. «Я понимаю». «Иди сюда», Макс похлопал по кровати. «Видимо, мы оба любим его, а он нас. Уверен, нам троим будет весело». «Макс», Люк захлопал глазами, затем повернулся к Смиту. «Вы же не серьезно?» «Впечатляет», Макс улыбнулся, посмотрев на член Смита. «Я его хочу». Люк, вытаращив глаза, наблюдал, как Макс, притянув к себе Смита, целовал его в губы. Зрелище сводило его с ума, ему нравилось то, что происходило. Их возбужденные члены терлись друг о друга, Люк, издав стон, привлек к себе Смита, положив на кровать, заскользил губами по его телу. Макс с улыбкой взял маленького размера дилдо, смазав его кремом, раздвинул ягодицы Смита, приставив к анусу парня, кивнул Люку. «Расслабься», – прошептал Люк Смиту, лаская языком его член. «Позволь Максу вести дилдо». «Да», – выдохнул Смит. «Если что, кричи», – Макс слегка надавил, головка с трудом протискивалась в тесную щелку. «Ох», – судорожно сглотнув, выдохнул Смит. Люк наблюдал за действиями Макса, согнув ноги Смита в коленях, приподнял задницу. Макс вытащил дилдо, полоскав головкой анус, снова стал вводить, плавно погружаясь в щелку, заставлял их обоих сгорать от животной страсти. Смит вскрикнул, как только дилдо вошел наполовину, но не стал их останавливать. Парень ощущал острую боль и одновременно тягучий экстаз. Люк впился губами в его член, и он растворился в сладкой неге. «Люк, пусть войдет в тебя», – потребовал Макс, вытащив дилдо из ануса Смита. «Хочешь?» Люк навис над Смитом. «Да, очень», – Смит быстро присел. «Что мне делать?» «Я покажу», – Макс взял крем, выдавив на его член, нежно его размазал. Люк лежал на спине, согнув ноги в коленях, с нетерпением ждал проникновения. Член Смита пугал и восхищал его, он хотел ощутить его в себе. Смит потянул его за бедра, приставив член к анусу, ощущал волнение. «Давай», – прохрипел Люк. «Не бойся». «Входи медленно», – прошептал в ухо Смиту Макс. «Ты большой парень, так что нужно не спешить». «Я хочу снова ту штуку», – со стоном пробормотал Смит, подразумевая дилдо. «Конечно, но вместо него буду я», – с улыбкой произнес Макс. «Если, конечно, Люк не против». «Нет», – Люк кивнул Максу. «Только сделай это нежно». Смит впился в губы Люка, плавно проникая в его анус. Люк, издав рычание, обхватил свой член рукой, он уже отвык, это оказалось куда болезненнее, чем он думал. Но чем глубже входил член, тем приятнее ему становилось. Смит испытывал дикий восторг, он так долго ждал этого момента, язык Макса блуждал по его промежности, доставляя максимальное удовольствие. «Макс, я готов», – простонал Смит, вогнав член до упора в анус Люка. «Давай, Макс, он меня сейчас разорвет», – Люк, сжав пальцами ягодицы Смита, раздвинул их. Макс, обработав щелку Смита кремом, приставил головку, плавно вошел. «Охуеть!» — воскликнул Смит, замерев. «Взмахни бедрами», — прошептал Макс. «Он сам войдет». Сейчас Смит, выдохнув, взмахнул задом, вогнав в себя член Макса. «Твою мать!» «Теперь войди в меня», — прорычал Люк. «И продолжай наращивать темп». «Он очень тесный», — прохрипел Макс. «Я просто тащусь». Смит, вонзив член в Люка, заставил его вскрикнуть, затем снова взмахнул бедрами. С его губ сорвался стон, член Макса вошел в него до упора, и он стал методично двигать бедрами. Боль ушла, осталась приятная истома и нарастающее возбуждение. «Все, я кончаю», — пробормотал Люк, опустив глаза на свой член. Семя мощными толчками выплеснулось из головки, Смит, издав рычание, сделал пару жестких толчков и замер, пульсируя в нем. Макс, натянув до упора зад Смита на свой член, вскрикнул, заполняя его своим семенем. «Это безумие», — произнес Люк, как только Смит вышел из него. «А по мне так все даже очень круто», — ответил Макс, рухнув рядом с ним на кровать. «Что скажешь, Смит?» «Я в шоке», — парень прилег на кровать. «Это нереально все. Я влюбился в мужчину, никогда бы не подумал». «А ты, Люк?» Макс с интересом посмотрел на Люка. «Любишь его?» «О себе не спрашиваю, знаю ответ». «Возможно», — Люк повернулся к Смиту, увидев в его глазах печаль, коснулся пальцами лица. «Да, люблю, но ума не приложу, что нам делать. Жит втроем?» «Мы не можем, у нас вроде как есть некая публичность». «И мне хреново». «Никто не узнает», — Макс коснулся губами его шеи. «Будем осторожны. У тебя вроде как выбора нет. Ты любишь нас обоих». «Макс, не смешно», — вспылил Люк, выскользнув из кровати. «Я глава отдела. Ты считаешь это приемлемым?» «Они закрыли глаза на мою личную жизнь и на мои предпочтения, но это уже перебор». «Люк, перестань», — Смит начинал нервничать. «Кому какое дело? Я могу уйти из отдела, к тому же это не мое, ты сам знаешь». «Смит, заткнись», — разозлился Люк. «Сейчас Макс заведет свою песню. Он же в тебе союзника нашел». «Да, Смит, уйди из отдела, подай пример этому барану». Макс вскочил и пошел в ванную. «Видишь, Люк развел руками. Он не успокоится». Проорал вслед он Максу. «Никогда». «Да», — отозвался Макс, грохнув дверью ванной. «Люк, пожалуйста», — с мольбой произнес Смит. «Я не хочу тебя терять. Пусть все идет своим чередом». «А я хочу?» — устало спросил Люк, присев на кровать. «Сам не знал, что такое возможно. Ты и Макс, вы оба мне нужны. У меня нет желания делать выбор, и я не стану». «Ты прав, пусть все идет своим чередом. На работе я твой начальник, дома твой мужчина. Теперь настрое тоже относится и к Максу». «Понял», — Смит обвил руками за талию. «Может, сходим в душ?» «Да, пожалуй», — Люк поднялся, притянув к себе Смита. «Иди к Максу, я сейчас подойду». Смит, кивнув, покинул комнату, виляя красивым задом. Люк не смог сдержать улыбки, парень явно его провоцировал. Формально Макс стал его первым мужчиной, избавив Люка от угрызений совести. Макс хорошо знал его и взял инициативу в свои руки, чем собственно порадовал Люка. Смит вошел в ванную, застав Макса в душевой кабинке, вошел к нему. «Давай я поухаживаю за тобой», — Макс взял мыло, заскользив по телу Смита. «Пусть семя вытечет, расслабься». «Да», — Смит, расслабив мышцы ануса, ощущал, как семя вытекает из него. Макс провел мылом между его ног, смывая следы сексуальных утех, коснулся пальцами твердеющего члена Смита. Хочешь меня? Макс коснулся губами его груди. Или только Люка? У меня голова идет кругом, выдохнул Смит, раздвинув ноги Макса. Потерпи. Макс плавно скользил руками по его телу, заставляя Смита сгорать от желания. Люк вошел к ним в кабинку, запустив пальцы в влажные волосы Смита, впился в его губы. Макс продолжал ласкать Смита, засунув два пальца в его анус. «Сука!» — Смит, сипло выдохнув, выгнул зад. «Глубже!» «Люк!» — Макс вопросительно посмотрел на любимого мужчину. «Войдешь в него?» «На сегодня с него достаточно, пусть посмотрит на нас». Люк рывком притянул к себе Макса, повернув его лицом к стене, раздвинул ягодицы. «Как же я люблю твой член», — прохрипел Макс, ощущая, как он входит в него. «Быстрее, умоляю». Смит, прислонившись к стене, наблюдал за ними, лаская свой член. Люк жестко вонзал член в зад Макса, заставляя того кричать от наслаждения. «Смит, войди в меня», — прорычал Люк. Парня не нужно было просить дважды, он тут же пристроился сзади Люка, тот, взмахнув бедрами, вогнал в себя член Смита. «Черт!» — в восторге воскликнул Смит. «Я долго не смогу». «Макс, ты как?» — прохрипел Люк, снова вогнав в него член. «Я уже». «Еще прошу», — простонал Макс, ощущая приближение пика. Смит, натянув Люка до упора на член, вскрикнул, кончая в его зад. Люк, не сдержав крик, застыл, пульсируя в анусе Макса, сжимал его, ощущая, как семя толчками выплескивается. Смит осторожно отстранился, прислонившись к стене, закрыл глаза, перед глазами все плыло, он испытал самый острый оргазм в своей жизни. «Смит?» Люк заглянул ему в лицо. «Ты как?» Сейчас, с трудом выдавил из себя Смит. Сердце вылетает. «Он под впечатлением», — хохотнул Макс. Парень, наконец, понял, кто он, и что ему нужно. «Давай, иди в комнату», — Люк помог ему выйти из кабинки. «Отдохни, мы сейчас придем». Смит расплылся в улыбке и на ватных ногах побрел в спальню. Макс прав, он определился, Люк именно тот, кто ему нужен. Он искренне любил его и восхищался. «Так мы разобрались?» Люк вопросительно посмотрел в глаза Максу. «Да», — покривив губами, ответил Макс. «Я не могу без тебя. Хочешь остаться в отделе, валяй. Хочешь трахать Смита, я согласен. Только оставайся в живых. Хорошо?» Люк, испытав облегчение, взял мыло и стал нежно водить им по телу любимого человека. Что же, жизнь весьма странная штука, он любил двоих мужчин и не собирался отказываться ни от одного.